Не лежат, а сидят. Еще и на боку, ты видишь. Ну зачем? Мне кость не надо. Я не страшно. О, а что, поджигают его, да? Я уже принесу. Я думаю, что 18, да?